Окна спортзала пацаны под его руководством закрыли черной непроницаемой бумагой, которая, когда не надо, скручивалась в рулон и крепилась проволокой. Эффект был потрясающий. В темном зале вовсю визжал металл, мигал стробоскоп, и наши парни работали в парах. Поначалу эта Виталькина задумка доставила нам кучу синяков и массу беспокойства в связи с соблюдением мер безопасности. Но пацаны быстро пообвыкли, и с течением времени это стало неотъемлемой частью как занятий по рукопашному бою и спецподготовке, так и подготовки в психологическом плане. Создавалась ситуация групповой уличной драки в ночное время, так однажды в разговоре определил свое изобретение Виталик. После занятий я оставался в зале и работал с шариком в углу при вспышках стробоскопа под завывание коррозии. Поверьте на слово, это очень трудное упражнение. Вскоре я уже надевал повязку. Проведя в спортзале в общей сложности 3,5 месяца, я достиг весьма значительных результатов. Ловил шарик в углу 8 из 10 раз с повязкой на глазах и довольно сносно работал вслепую в спарринге с парнишкой, который как удав. Третий глаз у меня так и не открылся. Через пару недель мы вылетели в горы, в район ЧП, и пробыли там 1,5 месяца. По возвращении решили в узком кругу отпраздновать завершение командировки и отправились в кабак. Мы были в гражданке. Все 5 славяне. Немного шумели, никого, впрочем, не задевая. Носатые завсегдатые приняли нас за каких-то приезжих лохов, обычных подвыпивших граждан, ну и... В общем, мы уложили пару десятков носатых, отобрали 2 ствола, из которых по нас собирались выстрелить, и смылись до приезда правоохранительных органов, разумеется, уплатив по счету. Тогда еще я был уверен, что любим своей супругой, а потому поперся прямиком домой. В подъезде и около все лампочки отсутствовали. Куда они делись? Те 4 возникли неожиданно. Позже я рассудил так, что за ребятами, с которыми я был в кабаке, они вообще и не пошли даже. Не идиоты же, чтобы лезть с разборками в общагу военных. А я имел квартиру и, отделившись от ребят, топал по ночному городу совсем один. В общем, они наскочили на меня внезапно. По стилю нападения можно было предположить, что это большие любители поработать конечностями. Вот тут и включилось то самое, что-то типа 3-го глаза. Объяснить конкретнее не могу, поскольку впервые в жизни подобное испытал. Я их видел. Не знаю, каким образом, стояла кромешная темнота, время было около 1:30 ночи, но я их видел. Мне удалось очень легко вырваться из кольца. Они надеялись сходу давануть массой. В темноте против одного — это 200% успеха. Секунд через 10 или 20 я осознал, что по сравнению со мной они слепы, как новорожденные котят. Один даже рубанул своего товарища, посчитав, что он — это я. Ну что сказать? Я в буквальном смысле истоптал их на околоподъездном пятачке. А когда они отключились, поднялся домой и вызвал скорую помощь, успокоив ничего спросонья не понявшую жену. Не подумайте, что я рисуюсь и насочинял вам здесь. Просто я каким-то образом очень хорошо различал силуэты и движения в полной темноте, в то время как мои противники этого не умели. Обретенное качество выручало меня потом не раз. Расскажу еще один случай, недавний. Начав работать у Дона в фирме, я решил, что мне необходимо шлифовать английский язык, изучать хитросплетение бизнеса и поддерживать физическую форму. Языком занимался дома, бизнесом на работе, а тренировки... Я договорился с парнями в «Динамо», и меня пускали тренироваться в прекрасно оборудованный спортзал. Дон благосклонно отнесся к моим занятиям и даже иногда отпускал меня пораньше, если не нужно было куда-нибудь ехать. Тренировался я ежедневно по 3-4 часа, и вскоре уже не чувствовал себя развалиной. Упорядочились физиологические процессы в моем организме, и у меня возникли сексуальные проблемы. Хотелось трахаться. После случая с Милкой, секретаршей Дона, я не имел контакта с противоположным полом. Некоторое время думал только о ней. Но Дон практически сразу же перевел объект моего вожделения на периферию, даже и не потрудившись придумать приличное объяснение своему решению. Теперь на месте Милы работала худосочная Шрымза лет 40 с лошадиной мордой и выдающимися аналитическими способностями, отыметь которую можно было, наверное, только после принудительного введения тройной дозы КВ-4КНВ, и то с повязкой из драпа на глазах. КВ-4КНВ — это конский возбудитель, 4 капли на ведро. Слышали, наверное, такой анекдот?